Глава 34. «Госпожа Ше, вы ведь знаете, где находится мастерская моего дедушки?» — начала Лилань. «Возможно, вам известно, какая там сейчас дорога. Сможем ли мы добраться?» «Обычной дорогой едва ли», — ответила она. «Земля так раскололась после первого подземного трясения, что все заполнено паром и скрыто густым туманом. Не заметишь и провалишься вниз. Но можно попробовать через задний двор архива, если перепрыгнуть стену. Но там находится алхимическая мастерская. Лучше так, чем никак. Но зачем идти туда, девочка моя? В мастерской художника есть особая стена со скрытой комнатой, а внутри ее кости высшего демона. Ее нельзя ни обвалить, ни сломать. Даже если весь дом рухнет, стена будет стоять». «Почему у старого господина Ли есть такая «у вас нет меча»?» «Госпожа Ше, возьмите ребенка на руки, пожалуйста», — сказал Гоу Ичен, бросив взгляд на господина Хао. С закрытыми глазами он лежал на земле, веревка опутывала его тело, а с покрытого пеплом лица слезала кожа. Даже без движения искажение духовной силы продолжало разрушать его изнутри. «Он прав», — добавила Лилань. «Давайте не будем тратить время на пустые разговоры. Идемте через задний двор архива». Женщина кивнула, забрала спящего мальчика из рук Гоу Ичена и зажгла кристалл фонари на палочке, что был оставлен кем-то у главных ворот архива внутренних и внешних рек. Они шли через полуразрушенный центральный дом, крыша которого обвалилась, оставив лишь несущие стены. Все вокруг окутывал туман. Чтобы развеять его, Гоу Ичен достал талисман из рукава и отправил в полет. На месте, где когда-то были павильоны и залы для работы алхимиков, теперь лежали кучи обломков. «Нет, нет!» — прозвучал испуганный возглас госпожи Ше, когда ее фонарь осветил груды камней, брызги крови на которых отражали свет. На одном камне виднелась царапина с углублением. «Кровавый след тянется к той уцелевшей стене дома», — сказал Гоу Ичен. «Тело протащили по земле». «Почему я не чувствую духовной силы?» — спросила Лилань, вытянув руку вперед. «О, небеса! Не могло же оно уцелеть!» — тихим голосом произнесла госпожа Ше, отступив назад. «Но следы эти на камнях, рисунок брызг крови и то, как расколот камень», — сказала Лилань и нагнулась ближе. «Это не было сделано мечом. Жертву проткнуло что-то острое. Сила, вероятно, была выше ступени духовного мастера. Камень не только раскололся, тут глубокое отверстие в земле. Я слышала множество слухов о закрытых подземельях архива. Неужели у господина Джу хватило смелости в самом деле содержать там демонических тварей?» «Его силу нельзя почувствовать», — ответила женщина. «А нельзя, потому что ошейник с артефактом скрывает его сущность. Эта дорогая вещь стоила почти половину моего годичного жалования. Но магистр архива был убежден, что продажа крови, кусков рога, слюны и мочи этого зверя однажды покроет каждый серебряный слиток, потраченный на его содержание. Тогда я и подумать не могла, что он сможет однажды выбраться и выжить». «Как вы смели!» — произнес в гневе Гоу Ичен. Глухие удары о стену заставили его замолчать. Лилань ощутила, что напряжение сковало ее тело, сердцебиение ускорилось, а темная духовная сила пыталась подступить к ногам и проникнуть под кожу. Враждебность этого зверя стала сильнее артефакта ее сдерживающего, потому я и могу ее ощутить. Одного вдоха хватило, чтобы стена перед ними покрылась трещинами. Вскоре она рассыпалась от удара мощной головы со спиленным рогом на пятнистом лбу. Большая пасть с длинными клыками открылась, обнажая красное небо без языка. Гоу Ичен оттолкнул Лилань госпоже Ше, когда длинный хвост скользнул по его спине. «Нет!» — крикнула Лилань. Она выхватила меч и диагонально рубящим движением послала волну из золотых крошек. Кусок хвоста с шипом отлетел, окропив темной кровью всех вокруг, подобно дождю. Земля загромыхала и затряслась. Этот зверь, похожий на огромного леопарда, пытался выбраться из завала, ставшего его ловушкой. «Ты...» — прозвучал слабый голос Гоу Ичена, когда ее руки обняли его. «Ты правда, Дева Света. Это ты. «Мой глупый младший братик!» — прозвучал знакомый голос за ее спиной. «Кровь быстро свернется. Такой яд стал бы с каждым мигом ослаблять твою ци, будь ты обычным человеком. Но покуда у тебя самого необычная кровь, стоит подождать, чтобы она обновилась». «Диан?» — произнесла Лилань, оглянулась и увидела перед собой лицо в бронзовой маске. «Убивать такое красивое создание просто жалко!» — продолжал Гоу Дзянчен громким голосом, потому что скрежет и грохот камней не прекращались. «Его страдания продолжатся. Я наложил маленькое заклинание давления на конечности и хвосты. Будет шуметь, но выберется не сразу. Этот рогатый леопард Джен с 5 хвостами останется тут на 1/4 благоухающей палочки. Сяолань, нам нужно уходить». «Могу идти сам!» — крикнул Гоу Ичен, когда брат попытался его поднять. Все внутри Лилань сжалось от боли, стоило увидеть его окровавленную спину. Как и сказал Гоу Дзянчен, длинный порез потемнел и покрылся коркой. Не будь в его венах демонической крови матери, умирал бы он в долгих мучениях. «Тут не место для героев!» — громко сказал Гоу Дзянчен, хлопнув брата по спине и вызвав его стон. «Не заметил, что ранен? Помогу сейчас, так что с тебя должок!» «Бродяга, ты...» «Ждал барышню у мастерской Ли, она все не появлялась. Подумал, что по привычке решила заняться героическими делами, и оказался прав». «Ты грязный пес из Хэйань!» — прозвучал крик госпожи Ше. «У тебя преступление не меньше, чем у меня, костлявая старуха!» — ответил он и развернулся. «Этот леопард продолжит бушевать. Нам нужно уходить, пока есть время. Хотя эта старуха пусть здесь остается». Лилань сжала ладонь Гоу Ичена дрожащими пальцами, но он только выругался и позволил себя понести. Она держала его руку, чтобы чувствовать тепло и духовную силу, что трепетало внутри. Старые воспоминания душили, не давая сделать полного вдоха. Воспоминания о том, что уже один раз она его потеряла. Всю дорогу до разрушенной мастерской, казалось, в густом тумане не было никого, кроме них двоих. «Барышня Ли!» — прозвучал голос Гоу Дзянчена. Холодная жидкость потекла по волосам и лицу Лилань, заставив очнуться и встрепенуться. Взгляд упал на огненный шар, что почти окрасился в синий. Шар из огня с каждым вдохом будет обретать синий цвет. Через 1200 вдохов поймете, когда наступит новый подземный толчок. Осталось 335 медленных вдохов. «Времени осталось меньше, чем то, за которое сгорает малая благоухающая палочка», прошептала она, поднимаясь на ноги. Кто-то кинул ей бурдюк с водой, заставив сесть обратно. «Где Гоу Ичен?» — спросила она, схватив Гоу Дзянчена за ворот темного одеяния. «Он в порядке в лавке травника Мо», — ответил тот, подняв голову к полоске темного неба между крышами. «Ай я! Хоть пепел и перестал падать, но скоро рассвет, а солнца-то не видно». «Что случилось?» — спросила она, отпустила его ворот, открыла бурдюк и приложила к губам. Вода разливалась внутри ее, будто по пересохшей земле лились ручейки. Она сидела на куче мусора и соломы между двумя домами. «Ты потеряла сознание, стоило дойти до площади. Я оставил тебя здесь, поставив барьер из талисманов. Довольно? Хочешь посмотреть на торговую площадь? Там такой шум! Ворота города закрыты. По приказу тайной службы императора никого не велено выпускать. Не только потому, что ищут тебя, но и потому, что не знают, кто с искаженной ци может стать безумной тварью и начать убивать людей вокруг. Видел того юношу, что чуть не убил тебя цепом на экзамене. Его отец кажется таким большим мужчиной, а паник, как бык с отпиленными рогами. Люди не могут оставаться здесь. Совсем скоро произойдет новое подземное трясение, что сломает площадь. Алхимическая мастерская в квартале ремесленников взорвется. Ах, весело же будет. Диан, я говорю правду. Понял, понял. Хочешь снова сыграть роль главной героини? Невозможно с тобой разговаривать. Пойду и найду Гоу Ичена. Возьми это. Лилань поймала серую накидку. Ткань была плотная и тяжелая. Она не стала спорить и обернула ее вокруг головы и плеч. Когда ступила за границу барьерного заклинания, громкие крики, плач и ругань окружили со всех сторон. «Оставайтесь на месте, пожалуйста!» — кричал один из офицеров, подняв руку. «Мы не можем допустить беспорядков в такой момент!» Выйдя к торговой площади, полной людей, Лилань заметила кучу сумок, мешков и сундуков разной формы и размера, покрытые пеплом, где стояли трое офицеров городской стражи. Один горожанин с особым рвением пытался пробиться к офицеру в белых доспехах и с вуалью на голове, казавшейся грязно-серой. Стражи его не пускали и пытались успокоить. «Мои деньги!» — кричал он. «Вы же офицеры тайной службы императора? Прошу, помогите мне выбраться отсюда! Я не дышал серебряным паром! Заплачу любую сумму, только помогите выйти за ворота!» Ему почти удалось пробраться и протянуть мешочек в лицо офицера, но тот отмахнулся мечом в ножнах, заставив мешок улететь куда-то в море людей. «Что же вы делаете? Что же вы делаете?» — запричитал мужчина. «Проклятие! Это были мои деньги! Немедленно верните! Эй, офицеры, мы слышали это!» — крикнул кто-то в толпе. «Вы не скроете это от нас! Мы тут будто маринованные овощи в бочке!» «Лишь потому, что вы должны поймать какого-то преступника!» «О, небеса!» — крикнул кто-то другой. «Это правда? Скажите нам! Никто не спасет нас!» — крикнул кто-то третий. «Они не побеспокоятся о нас! Это место будет нашей могилой! Мои родные уже погребены под этим городом!» «Ай я, стража! Мы имеем право знать! Когда нас выпустят?» «Да! Сколько еще ждать?» «Матушка!» Прозвучал детский голосок рядом с Лилань. «Я не могу нормально дышать. В горле болит. Я хочу домой». «Ты можешь покашлять», — ответила женщина, держа девочку на руках. «Это просто пепел, что упал с неба. Не нужно бояться. Скоро нас всех заберут отсюда. Нужно немного подождать». «Я видела это», — произнесла девушка в одеянии стража. Она села на сундук у лавки с табличкой «Травника Мо». Взялась за голову руками и потом продолжила. «Видела это. Да. Они везде на разрушенных улицах. Стоит только подышать рядом с паром, твое тело покрывается страшными пятнами. Потом остается только скелет. Кажется, они испытывают страшные боли в тот момент, когда умирают». «Как обстановка в квартале ремесленников, сержант Дин?» Прозвучал голос капитана Мэна за спиной Лилань. «Там был пункт сбора. Докладываю, капитан Мэн. Каждую улицу заполняют руины, серебряные пары скелеты. Мы не смогли пройти вглубь, потому что это превышало наши возможности, и мы не могли подвергать риску наших людей. В связи с этим я докладываю, капитан Мэн, выживших в квартале ремесленников. Нет. Каковы будут приказы? Сержант, у нас совсем нет времени на обсуждение этих вопросов. Мы связаны невидимой веревкой в этом закрытом городе. Но такая же картина должна быть и в других городах империи. Наша земля — это крупное месторождение кристаллов с природной бойцы. Полагаю, ситуация будет развиваться по самому худшему сценарию. Но что мы можем сделать? Я должен был перевестись в небесную столицу, когда была возможность уехать с Дзэдзэ 10 лет назад. Капитан Мэн, не говорите таких слов сейчас. Вы один из старших офицеров. «Что мы будем делать, если в рядах стражи поселится паника?» «Вы правы, сержант. Рано или поздно всему придет конец. Не нужно тратить время на сожаление. В этом нет никакого смысла. Но я уже перестал верить в то, что ворота откроют. В конце концов, мы всего лишь маленький город, которых сотни в нашей провинции». Капитан остановился и кашлянул. «Соберите все силы и следите, чтобы горожане не устраивали проблем. Нам придется продолжать делать то, что мы можем делать в этот самый момент. Только лгать». Последнее слово офицер произнес одними губами. Лилань видела его взгляд, будто он уже умер внутри. Потерял всякую надежду. Просто продолжал делать то, что от него требовалось по протоколу. Она ощутила присутствие духовной силы Гоу и Чена за дверями лавки травника Мо и открыла их. Свеча на бронзовом подсвечнике на столе рисовала силуэты четырех человек. Гоу и Чен, госпожа Ше с мальчиком на руках, и господин в одеянии чиновника, что стоял на коленях и приложил лоб к полу. «Что происходит?» — спросила Лилань, закрывая деревянную дверь, но кто-то ее придержал. «Ты ведь знаешь?» — произнес Гоу Цзянчен и встал у стены. «Как выглядит магистрат?» «Я имею в виду отец магистра архива внутренних и внешних рек. Это тот самый человек на полу». «Смогу ли я решиться и выйти к людям, дабы получить заслуженное наказание?» — прозвучал лепет чиновника. «Зря я верил тем, кто замалчивал проблемы под самым моим носом. Я глупец, заслуживший высшего наказания от совета при императоре». «Моя Лилань!» — произнес Гоу Ичен и подошел, положив руки на ее плечи. Она дотронулась до его щеки, покрытой пеплом. Кожа была теплой, а глаза живыми. «Да, мне уже лучше», — ответил он на вопрос, что она не задала вслух. «Нам нужно выбираться отсюда. Градоначальник Джу покажет тайный ход в лавке травника Мо. Этот человек из побочной ветки клана Ба многое знал о городе. Потому нам нужен кто-то со светлой ци, чтобы открыть его тайный механизм. Но...» «Не хотел я помогать, пока ты, барышня Ли, не очнешься», — ответил Гоу Цзянчен, хмыкнув. «А стоит ли нам схватить магистрата Джу и передать его толпе со словами, что он один из виновников этой беды в городе? Думаю, мы госпожу Ше притащим, дабы народный гнев разодрал их обоих на куски». «К чему это все сейчас?» — спросила Лилань, подошла к чиновнику и взяла его под руку. «Прошу вас, встаньте. Лучше скажите, как люди смогут выбраться из города? Мы либо нарушим приказ тайной службы императора, либо все погибнем после следующего подземного трясения. Я знаю, о чем говорю». «Идемте», — ответил он, не глядя на нее. Гоу Ичен взял подсвечник со стола и прошел в соседнюю комнату. Под сапогами хрустели осколки фарфоровых чашек и глиняных сосудов. Запахи трав казались невыносимыми. На полу валялись порошки, корешки и высушенные листья. Господин магистрат придержал длинный рукав одеяния и дотронулся до стены. В свете свечи на ней стал появляться рисунок сакрального древа Тао. 9 веток с 9 золотыми плодами. От него веяло светлой духовной силой. «Почему оно так притягивает меня?» — подумала Лилань, сделав шаг ближе. «В этом рисунке капля сока плода сакрального древа», — сказал чиновник и повернулся. «Длинный коридор не имеет ответвлений и приведет вас к одинокой глицинии за городом. На этом моя роль завершена». Его лицо было грязным от пепла, уставшим и осунувшимся, но взгляд выражал решимость. «Что вы имеете в виду, уважаемый господин Джу?» — спросила госпожа Ше. «Собираетесь остаться? Это мой город, госпожа Ше, и многих поколений семьи Джу. Я люблю его и многое для него делал. Кто я такой, чтобы бросить наследие семьи? Если не будет города, не будет и меня». «Господин Джу!» — начала Лилань, но Гоу Цзянчен положил руку ей на плечо. «Мое чутье подсказывает, там не все ладно», — сказал он, указав на капли крови под стеной и доставая меч. «Я справлюсь с этой проблемой, не теряя времени. А вы все не мешайте». Гоу Цзянчен приложил ладонь корням на рисунке древа, когда его светлая духовная сила разлилась по веткам, вспыхнув в плодах. Механизм запустился, створки дверей открылись, отъехав в стороны. Лилань ощутила волну искаженной ци, по привычке схватилась за меч, но Гоу Цзянчен с ледяным спокойствием шагнул в темноту. Гоу Ичен поставил бронзовый подсвечник на пол. Послышался скрежет, шипение и удары. «Ай-я, Диди, посветишь мне?» — произнес старший брат и рассмеялся. «Ха-ха-ха, господин Мо не успел сбежать. Хотел прихватить все свои золотые слитки, но заразился». Гоу Ичен взял за руку Лилань и потянул ее в темный коридор. Серный запах заставил ее поежиться. Окровавленная рука с длинными когтями лежала у одной стены, а у другой — дымящийся скелет в одеянии. «Рука, возможно, не станет скелетом», — сказал Гоу Цзянчен, заметив ее взгляд, и стряхнул кровь с золотого лезвия. «Это был растительный протез. Но, как видишь, когти тоже отросли». «Господин Джу, идите с нами!» — снова послышался голос госпожи Ше. «Я сказал, вы не сможете изменить моего решения», — — ответил градоначальник, подтолкнув женщину в спину. «Верное решение», — сказал Гоу Дзянчен и пошел обратно в комнату травника. «Барышня Ли, посмотри на трещины на стенах. Видишь? Маленькие струйки отравленной бойцы. Скоро этот коридор обвалится, заполнив все запахом смерти. Не стой, а беги уже отсюда!» Он вдруг протянул руку, когда тайные двери стали сдвигаться. «Что ты делаешь?» — крикнула Лилань, но Гоу Ичен не хотел отпускать ее. «Ты должен сообщить людям на площади!» «Лилань, девочка моя, мы должны уйти!» — сказала госпожа Ше, когда двери захлопнулись. «Мы это уже обсуждали без тебя». «Что вы такое говорите? Это неправильно!» — ответила она. «Послушай», — начал Гоу Ичен, обняв ее. «Гоу Дзянчен сказал, что взорвет центральные ворота благоденствия, чтобы люди смогли выбраться. Он уже долгие годы с Хэйань сбежит, используя технику летающего духовного меча. Если бы мы рассказали всем людям на площади об этом ходе, они бы устроили панику и передавили друг друга, пока пытались выбраться», — закончила госпожа Ше. Она сделала печать из пальцев, когда появился шар из огня, и побежала вперед. Лилань смотрела ей в спину и видела лицо спящего на ее плече ребенка. Обретя решимость, она сжала руку Гоу Ичена и тоже побежала вперед.